Чистый человек, у него отторжение происходит, всего нечистого. Оскверненный человек, все приживается. Все нечистое приживается. Мясо приживается, всякая ерунда. Чистый человек, он выпьет даже, он будет болеть месяц. Потом 3 года даже смотреть не будет. Как увидит или слово услышит, вино или водка, его тошнит сразу. Условно-рвотный рефлекс будет вызывать. Да? Уже есть? Маша, ты какого-то уже есть у тебя опыт? Нет? Вот у меня отец, он 4 года объелся халвы, его полоскало там где-то несколько суток. Сейчас ему 72 года, и он ни разу в жизни не... И одно слово «халва» у него вызывает проблемы. И только из-за того, что он никогда не ел халву, мой маленький сын никогда халву... Потому что дедушка всегда говорил, халва, это такое вообще ужасно. И вот сейчас его не уговоришь, он никогда в жизни халву не ел. Ну и мясо он не ест. Я говорю, он один раз попробовал в 4 года. Взял дедушка. Он залез под кровать и там быстро-быстро съел. Неделю болел. И больше там только мясо, слово мясо у него съел. Потому что он чистый, никогда не ел мясо. И это отторгалось. Поэтому для человека это яд, все нечистое яд. А для человека не очень, у него все приживается. Как лебеди, вы знаете, да, есть много животных, которые никогда не едят нечистого чего-то. Да, да, да. И если вы что-то им даете такое, то у них проблемы. Они заболеют. Да, они там все. Да. Да, да, да. Гречка, ух ты, гречка. Точно. Еще есть? Нет, любовь приходит только после посвящения. В этом вся суть. Что бы ни делал человек, если он не посвящен авторитетным духовным учителем, он получает только очищение. Но никогда любви он не получит. Есть посвящение в сердце или в душе? Ну, это сложно, посвящение в сердце. Есть очень многие. Есть не те ситхи. Но это не ты. Отвечай. Потому что да, отвечаю, что ты не те сирхи. Потому что есть признаки не те сирхи. Не те сирхи – это те, кто пришли по желанию Кришны и обусловились здесь. Превратились в пьяниц, в бичей, кого-то угодно. В собак даже. Есть описание признаков. Как можно по признакам выявить, что человек не те сирхи? Во-первых, его удивительные явления. Все не те сирхи просто так не рожаются. Но какие-то удивительные события происходят с их появлением. Какие-то странные события, волшебные какие-то вещи происходят. Допустим, как рождение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, что, во-первых, у него пуповина была надета как брахманский шнур. Она так спуталась, да, что было как брахманский шнур. И брахманы по астрологии знают, что если пуповина как брахманский шнур, то это пришел нитя-ситхи, это первое было. Потом они стали смотреть на его стопы. И на стопах был стрекала, зонтик, раковина, диск Сударшана и храм Вишны. Так они определили, что это нитья ситхи. Потом, когда он был маленьким, он не принимал грудь матери, потому что мать была не инициирована. Он отплевывал и худел, худел, не инициированная была. Так же, как Господь Чайтанья, он не принимал грудь и стал уже умирать, дистрофия началась у Господа Чайтанья, и он не принимал грудь матери. И они не могли понять, что... Тогда Джаганнат Камиша пришел к Адвайте Ачарье и сказал, «Внимай, не принимай», Адвайта сказал, «Да потому что твоя мать, твоя жена не посвящена». И он пришел и инициировал. И как только он закончил ягью, как Немай впился в ее грудь и высосал все молоко, потом во вторую, и она говорит, «О, Боже мой!» И он начал так, потому что это был просад уже, что она была предложена. Да. И точно так же Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он не пил, не брал грудь в рот матери до тех пор, пока она не прошла обряд посвящения. Видишь, там разные необычные вещи. Потом есть описание, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати ему было 3 года, У него был брат, он был психически ненормальный. У Бхактивинода Такура был один сын, он был старше Бхактивинода Сарасвати. Он был даунатиком. Знаете, что такое даун? Болезнь даун. То есть они затормаживают, как дети. Он был намного старше его, психически ненормальный. И один раз он очень сильно заболел и впал в кому. И Шрила Бхактивинода Сарасвати, будучи маленьким мальчиком, пришел к отцу и сказал: «Папа, позволь мне, я знаю, как надо поступить». И Бхактивинода Такур знал, что его сын чистый преданный. Поскольку когда Шрила Бхактивинода Сарасвати было несколько месяцев, Бхактивинода Такур он отвечал за храм Джаганнатхапури, поскольку он был прокурором и судьей Арисы. Он занимал как бы положение светское. И он, поскольку был преданным, он отладил все эти вещи. И он жил в доме, мимо которого проходил Радхаятра. И жена вышла с маленьким Бхактивинода Сарасвати, ему было несколько месяцев. И так у него всякие удивительные чудеса случались. И когда она вышла с маленьким ребенком, колесница Джаганнатхи остановилась, а ее тянут миллионы людей. Сотни тысяч, до миллиона тянут. Длинные веревки, каждый держит и тянет. Так и везет. И колесница остановилась. И никто ничего не мог. Все тянули, сзади толкали. Там же такое столпотворение. И она прямо остановилась напротив балкона, высокая колесница. И они жили на третьем этаже. И она напротив балкона остановилась. Из Джаганнатхи гирлянда подлетела и упала, и нашли Бхактивинода Сарасвати на маленького. И Бхактивинода Сарасвати, он заулыбался, и колесница поехала. Очень много. Вот это явление нитисит. Но наше явление было очень удивительным. Если вспомнить. Конечно, там кресты гнулись, собаки выли, у соседа обвалился потолок. У соседей выкидыш произошел. Мы кричали, ослы дико ржали, так сказать, кони. Был страшный ураган был. Прочитайте в Бхагаватам, там написано, как являются божественные личности, как демоны появляются. Темной ночью, так сказать. И так далее. Поэтому есть признаки разные. Ну это. Ты почему все время себя сравниваешь с Кришной? Кришна, когда хочет, тогда будешь родиться, хоть когда. Говорится, что когда Кришна является, на астрологические планеты тут же выстраиваются в самые благоприятные. Сами. И можно увидеть, просто кто смотрел на небо, Гарга Муни смотрел на небо, он видел, как звезды начали вдруг перемещаться. И он сказал, все, он приходит. Самые благоприятные. Они не могут, они служат, конечно, они служат ему, они подстраиваются, все. И говорится, солнце в своем непроявленном аспекте, оно присутствует в этот момент. Просто люди, чтобы от невежественных скрытий, они не видят этого. Они видят луну, полнолуние. Или затмение видит, не больше. Где это я сказал? Я такого не говорю. Отец может быть шикшигуру, но он не может быть дикшигуру. Это редкий случай. Если ваш отец какой-то удивительная личность, нити ситхи, он может быть даже гуру своего отца. Или это сам Господь явился. Но так по всем остальным стандартам он не имеет права. Он будет предвзят. Кто это был? У кого я сказал, что был отец гуру? Бхактивинода Такур. Он не был его гуру никогда. Гуру Бхактивинода Сарасвати был Гаура Кишора Дасвабу. Никогда не был он гуру. Отец вообще, отец и так является гуру ребенка. В любом случае. Но не дикша гуру. Шикша гуру, но не дикша. Шикша — это значит дающий наставление. Отец всегда дает наставление. Еще есть вопросы? Нет, они получают очищение просто. Да. Они благочестие получают благодаря своему родственнику. Как ты думаешь, все зэки хотят на свободу выйти? Я думаю, все. А и многие не хотят выйти сюда только потому, что здесь они никто, а там они авторитет. Это единственная причина, по которой они не хотят быть на свободе. Но если бы они здесь были авторитетами, они все хотят выйти. Понимаешь? Поэтому говорится, что все живые существа на самом деле хотят освобождения. Как ты думаешь, есть такие люди, которые хотят болеть, стареть, становиться сумасшедшими и помирать? Ну вот, видишь. Ни один дурак даже не хочет помирать. Что же говорить о нормальных людях, даже если они негодяи. Ни один демон не хочет умирать. Ни один пишачий, ни один микроб. Ни один подонок не хочет умирать. Его загоняют какие-то обстоятельства, и он может самоубийство совершить. Но он не хочет умирать. Он просто думает, что если он совершит самоубийство, он избавится от каких-то страданий, от каких-то проблем. Поэтому все хотят освобождения от этого, от этих тройственных страданий. Все до одного. Вы хотели что-то спросить? Если вы вообще не только инициировался, если в шастрах говорится, если человек каништха, он должен принять прибежище у другого духовного учителя. Если он мадхьяма, он должен принять чью-то шикшу. Если он утама, он может продолжать. Джада Бхарата, у него не было вообще гуру. Потому что он помнил все наставления того гуру, который был у него, когда он был махараджем Бхараты. Он был потом оленем, который помнил все указания своего гуру. И когда он родился Джада Бхараты, он помнил все те наставления, которые... Поэтому иногда говорят, а вот у него не было гуру. Но он помнил своего гуру, того еще. Все наставления помнил. И по милости того гуру он продолжал совершать это служение. Мы не помним. Нет, ему плевать было, например. Ему вообще было плевать на все. Самое главное было ему вернуться назад в Богу. Ну ладно, ты все, нормально, ты согласен. Ну давай придирайся. Проверим, к чему ты придерешься еще. Ром, давай. Так придраться, конечно, можно. Ровка. Я, значит, вопрос по поводу внимательности. Вы говорили вчера на лекции, что слышать, но не слушать. Так вот, чтобы не было как бы спекуляции, то есть, вот, например, я про себя говорю, как я это понял, а вы развеете что-то, знаете. Вот, значит, вот когда мы слышим, то это мы просто слышим мантру, вот букву, там, Ромка, мы же не должны быть лицемерами. В храме вести себя одним образом, а здесь вести себя другим образом. Нет, ты мне говоришь, вы развеете. Сейчас я буду вам говорить, а вы развеете. Да ты не понял, о чем. Ладно, давай. Ну давай. Да ладно. Я сейчас буду говорить, а вы развеете. Я не знаю, Рома, уже сразу говорю, не знаю. Ну давай, давай, давай. Я шучу. Да, тут что? Свои мужики. Я в машине. Ну давай, правда, давай. И, короче, слышать, это значит именно слышать вот эту мантру. Но мы же как бы не воспитывались в санскрите, в традициях, мы не говорим на санскрите. Может быть, тогда слушать, это когда мы, что бы ни говорили, мы именно перевод на русский слышим постоянно и осознаем, и чувствуем. Калоши тебе что не говорят? Калоши? Да. Да, я представляю, что резиновый. Вот видишь, а это не русское слово. А пианино или фортепиано? Есть какая-то ассоциация? Фортепиано есть? А бейджик? Монитор? Так в чем разница? У тебя же даются ассоциации. Тут же сразу монитор. А что это? Это монитор? Так в чем проблема? Хотя нет, это религический монитор. В чему привязывать? Мы уже существуем. Понять, да, вот из имени рождается форма, из имени формы рождается качество, из имени формы и качества рождаются деяния. Все же просто. Нет, я не понял. Из воды, из воздуха огонь, из огня вода, из воды. Ну точно так же здесь. Вот когда говорят тебе, допустим, фая, что ты? Какой язык изучал? Или когда тебе говорят «Hi», или говорят «Окей», у тебя есть какие-то ассоциации? «Father». Потому что ты изучал эти... Так почему же ты говоришь? Мы же не изучали санскрит. Кришна сказал, ну что Кришна, что это такое? Может, это таракан? Нет. Ты же знаешь, что такое? У тебя должна рождаться какая-то форма. Как монитор, я тебе говорю, у тебя рождается форма сразу. Так ведь? Или твой папу, представь, зовут русским именем Альберт. И у тебя сразу, так сказать, физиономия папы. Все очень просто. Потому что ты знаешь, ты, кстати, изучал, ты все. Паспорт. Да, паспорт, так сказать. Ты читал такую книжку «Колобок»? А когда-нибудь в жизни колобка видел? Ну, видишь. А если я тебе говорю «Колобок», у тебя сразу четко, вот «Колобок», «Бабка по сусекам», такой. Так ведь? Видишь? Ассоциация, то есть колобок. Ашвини – это врачи, врачи во Вселенной, самые выдающиеся. Они личные ученики Дханвантари, одного из воплощений Кришны, который дает фармакологию, медицину. И они были его самыми лучшими учениками Ашвини Кумара. Они врачи, врачеватели. Они лечат всех во Вселенной. Если кто-то милость Ашвини Кумара получает, он все болезни уходит. Есть одна история про одного маленького брама, его звали Упамани. Я вам рассказываю. Его звали Упамани. У него был гуру. Гуру как-то заметил, что Упаманию ничего не предлагает гуру. Говорится, что все, что мы имеем, мы должны предложить духовному учителю. И он не предлагал. И как-то его отправили собирать пожертвования. И он приносит гуру пожертвования. И все ученики были достаточно поджарыми, такими худенькими. И один Упаманию был такой здоровый. Кофты, маленькие кофты. И гуру стал смотреть, что он ест. Утром смотрит, как все, поел. Такая же порция. Днем тоже смотрит, вечером молочко попил, раз, и опять толстее стал. Смотрит, толстее, толстее. И он его позвал, говорит, Упамани, ты что ешь? Ничего, Махараш, лишнего, только вот. А ты все мне отдаешь, что тебе говорят, когда, что тебе дают, когда ты живешь в отношении? Да. Вчера ты мне принес 10 лепешек. Он сказал, да. И ты ни одной не попробовал, все 10, тебе не 11 дали, не 12, нет, 10. Он сказал, а почему ты толстеешь? Ну там, они же были все в масле, и в моих чашках для подаяния масло, стекло, лепешек. Я же не буду вам масло делать. Я вам лепешки отдал, масло там съел. Он сказал, нет, вот давай все мне приноси. Ну хорошо, и вот теперь сегодня иди там собирай. Яблоки. Он пришел, яблоки принес, опять такой пуха. Ну смотри, он толстеет и толстеет. Я тебе яблоки. Ты все яблоки мне пришли, все. Почему ты толстеешь? Он говорит, ну как ну там бывает, зеленый попадает, гневые, я там кидаю, как там нормально. С бачка там. Я же такие же вам не могу. Он говорит, я тебе же сказал, что все приноси мне. Ты не должен есть непредложенной пищи. Все. Ну давай, иди молоко собирай. И опять его прям толстеет и толстеет. Он ты все мне молоко приносишь, все. А почему же ты опять толстеешь? Ну там пенка на сосках остается, я слизываю. Что, у всех коров? Да, у всех коров. Это так с пенкой, знаешь, такой, как есть такие. Так гуру все время говорит. И раз гуру ему сказал, ну пожалуйста, я тебя прошу, Упамани. Нельзя есть оскверненной пищи. Вся пища, которая не предложена духовному учителю, осквернена. Упамани сказал, ну хорошо, все. Иди собирай ягоды. И все мне должен принести. Никаких гнилых ягод не ешь, не отделяя ничего. Ну ладно, и пошел. Есть так охота, он собирает ягоды, слюни текут. Он, нет, я гуру дал слово. И думает, ну, по крайней мере, хоть травы какой пощипать, что ли. По крайней мере, траву ты гуру же не предложишь. И он какую-то траву там увидел, растет, и съел, и ослеп. И слепой сразу ослеп полностью. И он с этим, с корзиной, с ягодами. И он, о боже мой, ой, я балбес, гуру же мне говорил, никогда не ешь ничего, вот-вот я съел, не вытерпел, надо предложить гуру, а гуру, так сказать, разобрался бы, а, все. И он пошел и упал в яму еще. Там большая яма была вырыта для какого-то животного, слона загоняли туда. И он упал в яму, и он слепой сидит в яме. Корзина все рассыпалась, все подавилось там, и он сидит в яме. Есть уже неохота, горе, ослеп. Молодой мальчик ослеп, и он сидит. И он стал молиться духовному учителю. О, Гуру Махарадж, почтите меня. Вот что, чем заканчивается неповиновение духовному учителю. Нет, вот говорил же мне гуру, ничего не ешь. Говорил же, вот нет, меня черт дернул. И он очень сокрушался. Очень сильно сокрушался. И тут услышали его Ашвини Кумары. Он очень сильно сокрушался. И он был очень хорошим на самом деле, искренним. И Ашвини Кумары пришли к нему. И он сказал, кто здесь? Они сияли, но он не видел, он слепой был. Он чувствовал, что что-то такое с ним происходит, от них энергия исходит. И сказал, кто здесь? И они сказали, не бойся Упаманию, мы Ашвини Кумары. Ой, я вас слышал от гуру, читал там шастры, то есть, не читал, вернее, слышал от гуру. Он сказал, как раз вы мне можете помочь, я слеп. Они сказали, конечно, Упаманию, мы тебе поможем. На, вот тут есть кусок хлеба. Если ты его съешь, ты тут же станешь обратно зрячим. И они дали ему кусок хлеба. И Упамани. И он вспомнил, ничего не ешь, не предложенного мне. И Упамани сказал, нет, я не могу. Я должен это отнести гуру. Я сказал, хорошо, мы тебя вытащим. И они вытащили его из ямы. И он долго-долго с этим куском хлеба пробирался. Они сказали, вот в этом направлении иди. И они обозначили. Повернули его и сказали, иди прямо. И он пошел. И он все-таки дошел до гуру. Говорится, что правая нога, она иногда делает шаг больше, чем левая. Его стал разворачивать с этим куском хлеба. И он слепой был. Можно было просто откусить и стал зрячим, приблизи при нем был. Но он уже боялся. Когда он пришел к гуру, он очень смертный. Все-таки добрался, наверное, он добрался к гуру. Упал к нему стопы. И у него глаза были белые. И гуру увидел и сказал, о боже мой, что с тобой? Рассказывать. И мне дали Ашвини Кумары, который я бы только съел, сразу стал зрячим. И гуру сказал, а где он? Он сказал, вот он, гуру Махарадж. И гуру был очень доволен. Он провел рукой по лицу, по маме. И зрение тут же к нему. Вот кто такие Ашвини? Кумары. Кумара означает маленький. Кумар означает маленький, маленький мальчик. Еще есть? Что? Мораль нельзя есть ничего, что не предложено. А слепота – это олицетворение, что человек духовно становится слепой. Что ты не сможешь не увидеть. Понять каких-то вещей. Да. Да. А вот просто что? Про этикет, помните, я вам говорил? Да, я думаю, особенно кое-кому. Да. Нет, в любом случае, я прочитаю вам семинар по этикету. Ну, лучше это, мне кажется, там делать в центре, чем здесь. Можно и здесь, конечно. Я могу здесь дать. Такой мягкий. Мягкий семинар по себе. Ну, жесткий это. Визжать будете. Как в этом один человек в буддизме. Он был в Махаяне, в ламаизме. И он такой говорит, а что это ламаизм? Я узнал, что это не очень, так сказать, такой аскетичный путь, я хочу в Хинаяну. И когда в Хинаяну пришел, духовный наставник ему сказал, я тебе хочу дать перечень, записанный на бумаге, чего нельзя тебе делать с сегодняшнего дня. И он вытащил вот такую книгу, сказал, на. Тот подумал, что там на каждой странице, даже если по одной, вот. Но когда он открыл, там мелким-мелким почерком было все исписано, до самой последней страницы. И он сказал, нет, я все-таки Махаяна мне лучше. И он ушел в Махаяну. Понимаешь? А там было одно слово написано на полкниги. Да, там в Махаяне там написано. Нельзя кушать, да, мясо, когда жарко, когда холодно, можно. Такая толстенная книга, такими буквами, плакатными буквами написана. Да. Смысла нет, пустая, пустые книги. Праджалпа называется. Пустые разговоры, пустые темы. Праджалпа. Мирские разговоры, которые не имеют никакой ценности. Кто там кому на мозоль наступил? Улыбаться тем, кто как бы за пазухой камень носит, улыбаться тем, кто просто вас недолюбливает, кто вас не понимает, улыбаться вам приходится. Дипломатия, лицемерие лично. Иногда человек устает. Христос сказал, не мечите свой бисер. Чем это все? Лучше не иметь никаких отношений, чем лицемерно. Кришна в этом возрасте очень любил фитильки. Вот ты вот маленьких детей, если бы у тебя были маленькие дети, некоторые маленькие дети, фитильки, огонь, вот когда им дают, они прям такие, больше ничего не надо, огонь. Вот. Да, маха. Мы предлагаем, потому что Кришна в этом возрасте был очень маленький. Дамодара. Да, мы его как бы хотим связать своей любовью также. Как бы мы его... Заматываем тоже. Огонь нашей любви. А карма была? Нет. Нет. Карма была великой и божественной личностью. Великой и божественной напрямую. Почему ситуация создает, что у него родители? Это игры Кришны. Просто Кришна хотел, чтобы демоны не вдохновились бы, если бы на их стороне не был такой же воин, как Арджуна. Карна был равен Арджуне по военному искусству. Он также был великим лучником. Он не хуже Арджуны стрелял. Так же. Еще говорится, даже немного лучше. Немного лучше Арджуны стрелял. Это как в той истории, когда один человек, он был сыном Шудры. Но в прошлой жизни он был кшатрией. И совершил один грех. Он там изнасиловал там одну женщину. Украл и изнасиловал, не проведя виваха-яги. Кшатрии могут виваху провести вдвоем с этой женщиной. Ну там, помните, я рассказывал, солнце, луну призвать, там все такое. Он вообще без всякой вивахи просто. И он ее изнасиловал. И как бы она была дочерью брамана, очень нравилась. Он просто ее изнасиловал, сделал. Он не был негодяем, просто вот слабость. Тоже карма. Он был кшатрия. И он, сколько я помню, он был проклят отцом этой женщины, что он родится шудрой. И он родился не просто шудрой, он родился у дикарей еще, у лесных жителей, которые ниже шудры, в каком-то племени. Но все способности какие-то, да, вот такой дух кшатрия у него остался. Как-то раз он собирал какие-то коренья, и он увидел площадку, где Дроначарья обучал Арджуну стрельбе из лука, как на коне скакать, на мечах драться. прям сразу в сердце это отразилось. Вот это да. Все, я покой потерял. Пришел домой, отдал корни и сказал, я хочу изучать там что-то такое, красное, начать. Родители сказали, нет, мы не имеем права, мы ниже шуток, туда даже появляться не имеем права. И тогда он пришел к драначарию, этот человек, упал к нему в ноги, молодой этот юноша, и сказал, пожалуйста, научи меня учить. И он сказал, ну ты не кшатрия, ты лесной человек. Он сказал, ну проверь меня, испытай меня. И драначарий испытал его, и он все испытания прошел блестяще. Он был достоин. Но драначарий не мог нарушить систему варнашра. Он сказал мне. И он так обиделся, этот молодой человек. Он прошел блестяще, там даже некоторые кшатри не могли так пройти испытания разные. Тесты физические, там психологические разные. А он блестяще прошел. И Дрона не принял. И он, обидевшись, стал каждое утро приходить из кустов наблюдать. И все, что делали они, он повторял. Он повторял, повторял. И за многие годы он тайком изучал из кустов. Все, что делали они, он потом повторял. Все, что делали. И когда начались экзамены, Арджуна стал первым. Лучником, первым наездником. Короче говоря, первым бойцом во всех отношениях. И из леса вышел этот человек. У него уже телосложение было такое, как у кшатрии, поскольку он тренировался каждый день так же. Каждый день. И он подошел, упал в стопы Дроначарьи и сказал, гуру Махарадж. И он сказал, какой я тебе гуру? Он сказал, сейчас вы можете увидеть его. И он стал стрелять. И он превзошел Арджуну. Он стал управлять колесницей и превзошел Арджуну по управлению. И он превзошел во всем. И Дрона он задумался. И он сказал, иди сюда. Он подошел, и все в ужасе. Как так? Он сказал, я слышал, что ты меня назвал гуру. Он сказал, да, ты мой гуру. Потому что благодаря вам я изучил это все. Я из кустов наблюдал там. И Дрона сказал, а ты знаешь, что ученик должен беспрекословно подчиняться воле духовного учителя? Он сказал, да. Он сказал, ты считаешь меня гуру? Он сказал, да. Дрона вытащил свой кинжал и сказал, на, отрежь себе большой палец на правой руке, на левой руке. То есть он не сможет держать кубку вообще. И он, не задумываясь, взял и отрезал себе палец. И Дрона повернулся и сказал, теперь Арджуна самый лучший воин и самый лучший лучник в мире. Потому что без большого пальца на левой руке невозможно было управлять колесницей, двумя руками владеть мечом и так далее. И он сказал, а теперь ступай, если я твой гуру. И больше никогда не появляйся. И, несомненно, его беспокойство охватило этого человека. И он вернулся, расстроенный, чувствует все, но он все равно, даже с отрезанным пальцем на левой руке, он мог многие функции военного исполнять. И как-то жители этой деревни совершили один вид оскорбления, и на них напали воины одного царя близлежащего государства, которое было в подчинении у Хастинапура, вассальный царь из Чандравамши. И они пленили многих жителей этой деревни, очень многих жителей этой деревни. И этот человек очень сильно сражался, вот этот парень, даже будучи без пальца. И это Чандра Вамша, всех этих пленных за определенное оскорбление, то есть стоит за штами очень пленных. Они отдали его также поклонникам Кали. И те должны были принести в жертву. И только потому, что у того не было пальца, он остался жив. Так он как бы осознал, что гуру, все, что гуру не говорит, это благоприятно для нашей жизни. И более того, когда они узнали, что он, когда они увидели, как он сражается, они подумали, что он царских кровей. Царских кровей. Но когда они узнали, что он шудра, еще без пальца, они отпустили его. И далее ему говорится, все необходимое для жизни. Это было ниже кшатрийского достоинства, это наказывать шудра. Так он сохранил свою жизнь, сохранил свое имущество. И говорится, отпустили еще его родители. И этот человек был бесконечно благодарен Дроначарье. И в объяснениях Прабхупаду спрашивали, почему же все-таки он так сделал. Потому что Драначарья знал замысел Кришны, что Арджуна должен быть великим лучником, и никто другой. Поэтому не, все было бы так устроено, чтобы все равно, даже если бы объявился тот, кто лучше Арджуны, он должен был бы как что-то с ним произойти. И Драначарья, говорит, спас таким образом этого человека. Спас. То есть отрезав палец, так бы он был убит. Он спас его и спас его. И говорится, когда они узнали, что постепенно они отказались принести в жертву всех жителей деревни. И все жители деревни были спасены благодаря тому, что у него не было пальца. В итоге. Но Карна, он от рождения был великим лучником. Карна, от рождения. Карна сам научился стрелять из лука, поскольку он был богом солнца, и в его природе было все знание проявлено. И он был в доспехах, если вы помните, я вам рассказывал, как он вырезал их, отдал. Карна испытывал великое счастье, когда кому-то что-то отдавал. Он всегда хотел после поклонения, после Сурья Пуджи, он всегда хотел что-то кому-то отдать и пожертвовать. Был великой личностью, он не был демоном. Это было устроение просто, чтобы великий лучник также был на стороне у Дурьятханы, чтобы уравнять силы и даже сделать немного их более могущественными, Курав. Тогда они могли бы вступить в открытое сражение, а не чинить козни за спиной. Кришна ни в коем случае не хотел, чтобы продолжалась такая битва между ними, лицемерие. Хотел проявить все вещи, поэтому он так сделал. Чтоб Бхишмадева оказался на стороне Каурава, Драначарья, Карна. Да. Один из братьев Кауравов перебежал на сторону Пандавов во время битвы. Его звали Юйюдхана. Он сказал, да нафиг мне нужно с вашей стороны. И прибежал на стол. Мне Пандава больше нравится лично. Он сказал, да, он прям пришел к Дурьятхане, говорит, да ну я не буду с тобой вообще. Я вот тут пару дней подрался, и я не могу против них драться. Они для меня куда роднее и ближе. И он прибежал на сторону Кавы Пандава. Да, остался жив и вообще завоевал, честь и слава. Он предался Кришне. Да, несомненно. Из мотива рождается деятельность. Из мотива рождается желание, из желания рождается действие. То есть, если мы что-то делаем, это лучше. Неужели ты говоришь, что у нас прям хороший мотив? Если мы делаем что-то хорошее, конечно. Мотив скрыт. Мотив проявляется тогда, когда приходят плоды этой деятельности. Как узнать мотив человека? Когда плоды приходят, тогда вы понимаете, какие мотивы были. Да, как он распорядится плодами. Когда нет плодов, мотив не видно. Мотив не виден, не виден. Вы не можете его понять. Помнишь, как вот библейская история рассказывала? Как решил господин посадить виноградник. И призвал он виноградарей и сказал им, вот вам прекрасная лоза, посадите ее, вырастите виноград, я приду, вы сообщите мне, что готово, и когда я попробую, всех я вас награжу сполна. И виноградари взяли землю хозяина, взяли лозу хозяина, все орудия труда хозяина, и поклялись служить хозяину, вырастить для него виноград. И пока они это делали, они привязались. Но привязанность была не видна им самим. Но когда появился очень красивый, сочный, сладкий, большой виноград, виноградари стали думать. Наш дорогой виноград. И тогда господин по времени понял, что к этому времени виноград должен быть уже зрелым, но что-то не идут. И тогда он послал своего слугу. Слуга пришел и сказал, я от господина. Господин хочет попробовать виноград. Вы должны собрать урожай, я его отправлю господину. Они подумали, как же так, мы столько пахали на этот виноград, сейчас мы отдадим. А откуда мы знаем, что ты его слуга? Я бы даже не посмел сказать, что я не его слуга. Да кто у вас тут ходит, мошенников много? Покажи бумагу, а покажи документ, а покажи то, и все. В итоге, говорится, они убили его. Не пришел слуга, тогда хозяин стал бы. По крайней мере, я пошлю своего сына. Он сказал, сын, иди и скажи, что я, хозяин, хочу попробовать виноград. И пришел сын. И опять они стали кричать. Побили его и распяли. Когда отец узнал об этом, как вы думаете, как он поступил с виноградом? Потому что они убили его сына за его собственный виноград. Вот тебе и мотивы. Пока ничего нету, но когда приходит популярность, слава, успех, кто-то начинает всегда на это претендовать, паразитировать на этом. Тогда вскрывается мотив человека. Сначала, может, и не было такого мотива, но пришли плоды. И негодяи привлекаются плодами, которые им не принадлежат. Поэтому Кришна сказал Арджуне, никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. Мы должны знать, к кому принадлежат плоды. Имею ли я право на Мишины какие-то плоды претендовать? Нет. Также он не имеет права претендовать на те плоды, которые мне предназначены. Я не могу претендовать на них. Так все. Поэтому по плодам мы можем судить, каков мотив был у человека. Поэтому говорят, чрезмерная угодливость – признаки вора. Мы очень внимательны все. Иногда бывает, что человек от чистого сердца делает, очень хочет. А иногда мотив оскверняется. Эти виноградари, они сначала имели хороший мотив и чистый. Но постепенно действуя таким образом, они увидели плоды и захотели воспользоваться плодами. Ничего с собой поделать не могли. Не считать себя причиной этой деятельности и помнить, что всегда помнить, что плоды этой деятельности не принадлежат тебе. Надо помнить всегда об этом. Кто является причиной, что появились эти плоды. Вот все. Чтобы продолжить свою деятельность. Для чего? Наслаждаться. Отдельно, независимо от Бога. Все мы хотим наслаждаться отдельно, независимо от Бога. Что? Почему они приходят во все эпохи? Просто в Сатья-югу демоны и преданные живут в разных вселенных. В Трета-югу они живут на разных континентах. В Двапара-югу они живут в разных городах. А в Кали-югу они живут в одном сердце. В одном сердце они живут. Поэтому мы в себе находим и демона, и демоническую природу, и божественную. Внутри. Поэтому мы поем Нарасимху, и есть культ вот, Нарасимха Кавачи, что разорви демона, который приютился в моем сердце. Хиранья Кашипу – это любовь к деньгам, к сексуальной жизни и почестям. Хиранья Кашипу означает золото и мягкие постели и слава. Мы просим, чтобы Господь Нарасимха разорвал нас, этого демона, который нас постоянно к этому устремляет нас. И тут же прохлада есть у нас, который как бы все равно говорит, надо предаться. А Хиранья Кашипу говорит, она, не произноси это имя, зачем она нужна? Ты что, сектант, что ли? Секту попал? Это внутри нас происходит. Не произноси имя врага. Хераника Шпута кричал на прохладу. Не произноси имя врага. Он был очень топастичный. Говорится, он совершил такие подвиги, говорится, он встал в одну позу и так долго простоял с поднятыми руками на одной ноге, задрав голову, как в позе стоял. Вот, стопа ложится сюда. Вот так. И он простоял столько времени, что термитники, они вокруг его ноги муравейник такой. И они стали есть его. Сначала они съели всю его кожу. И он стоял и ни разу не хлопнул глазами. Так вот. Они съели всю его кожу, стоял. Мышцы вот эти все были оголенные. Лимфа вся. Они выпили всю лимфу. Потом они съели все мясо и все сухожилия. Потом они съели все его внутренности. Печень, почки, кишечник. Все было съедено. И потом они съели его сердце. И он переместил свой жизненный воздух в костный мозг. Тогда термитники стали искать еще еды. И они съели весь его костный мозг. И он укрыл свое сознание Бхагья-чакрой и переместил его в трубки костей. И стоял полностью облизанный скелет. Даже в костях остались полые трубки. Не было даже костного мозга. И он при этом был жив. И он стоял. И в шастре говорится, никто в прошлом, никто в настоящем и никто в будущем никогда не сможет повторить подвига Хираньякашипу такого подвижничества. Что полубоги ужас пришли. Ни один никто не способен повторить его. Такой ложняк был. И сложно в этом это сделать. Я буду не я. Вот он так. Все. И Брахма даже боялся к нему подойти. И тогда Шива сказал, давай, ты тут так все затем летел. И Брахма прилетел, и сказал, о, великий. И он стоял, этот скелет, руки опустил. Наконец-то. Чего ты хочешь, я сказал. И он там что-то прошуршал. Вы знаете, да, в чем попросил? Чтобы никаким видом оружия его не смогли убить. Никаким видом оружия. Не на земле. Сначала он сказал, хочу быть вечным. Он сказал, это невозможно, даже я умираю. Он сказал, тогда меня пусть не убьют ни одним видом оружия. Никто, ни звери, ни птицы, ни демоны, ни полубоги. Он всех перед. Он перечислил все, ни днем, ни ночью, ни на воде, ни на земле. Он так застраховался, что практически, если дать такие благословения, он вечный, неуязвимый. И он знал про Наяву. И он сказал себе, я смогу продлить свою жизнь. Но поскольку Вишну он считал, он про Вишну даже не думал. Поэтому никто не смог убить Хираньякашипу. Пришел сам Вишну, и чтобы исполнить указания, эти благословения Брамы, он ни днем, ни ночью, он его вечером поймал, ни на земле, ни на воде, положил его к себе на коленки, никаким видом оружия взял когти свои, это не оружие. Он не был ни человеком, ни зверем, ни полубогом, ни ганхарвом, ни асуром, ни кем. И он разорвал его. Какая... Так он был аскетичен. Он вообще. Хираньякашипу? Нет, не стихий. То есть вот он тут может увидеть, что он вообще не сразу уходит или там продолжает. Он до сих пор здесь. Как он продолжает? Он здесь все воплощение. Вамана здесь, Расимха здесь. Служба вопрос. Все здесь. Чем они занимаются? Кто чем? Нарасимхадев сидит, медитирует на игру Господа Кришны во Вриндаване, поскольку он его слуга. Поскольку все эти воплощения, это воплощение не самого Кришны, а воплощение Махавишну. Махавишну. И Махавишну, если... И они медитируют, Махавишну медитирует на игру. Он в йога-нидру погружается и медитирует на игру Господа, на своего Господина. Говорится, даже Нараяна не знает, что Кришна есть. Даже для Нараяна это тайна была. Иногда Кришна дает ему это знание, что не он является верховной личностью. Да. Есть история, как Арджуна с Кришной, это 10-й песни Шримад Бхагавата, как Арджуна с Кришной отправились на Нараяне на Даршу. Кришна устроил. когда они пришли к Махавишну, Махавишну увидели, и Кришна Арджуна заблагоговел прямо и упал в колени. О, мой дорогой Господь, я прощение склоняюсь. Ом Нараяна Махапрабху. А Кришна тоже упал на колени и хохотал. Прабхупада объясняет. Кришна хохотал, потому что он играл роль Ситхи на самом деле. Нараяна даже не знал, что перед ним его папка. Верховная личность Бога Кришны. И Нараяна был введен в заблуждение Кришны. Он думал, что это... И он сказал, я благословляю вас, Кришна и Арджуна, ибо вы мои воплощения сейчас же. Кришна еще больше захихикал. Нараяна он так нахмурился, господин. Он даже не открылся, кто перед ним. В какой-то момент не открывает, что ребята есть Бог вообще. То есть атеисты же думают, что они только. В какой-то момент. Только в момент, когда сукрита скоплен. Или по милостичке. Бог никогда ни себя не навязывает никому. Одно из важных качеств Кришны. Он отречен. Поэтому он никому не. Когда мы привязаны, мы навязываем что-то. Но когда мы отречены, мы не навязываем ни своего мнения, ни своих идей, ни своих вкусов. Мы не навязываем. Мы можем просто представить, но не навязывать. Поэтому есть такое понятие – ненавязчивость. Он никогда, потому что иначе он нарушает свободу живого существа. Живое существо пришло в этот мир, чтобы забыть Кришну. И Кришна это делает. Поэтому здесь многие вообще и знать о нем не хотят ничего. И Кришна это поддерживает, поскольку в этом материальном мире он не хочет никому навязываться. Какой смысл? Заставить силы себя любить. Где есть страх, нету любви. Поэтому он никому не заставляет себя любить. Он отвечает. Что? Отречься от чего? Из-за любви можно. Можно из-за любви от многого отречься? Почти от всего. Еще раз. Что, что они не хотят? Они делают только то, что хочет Кришна. Ты хочешь стать Шримати Радхарани? Она уже есть. Как ты ей станешь? Она уже есть. Понимаешь? У него уже есть любовница, куда ему еще хочет? У него же есть 9 гопи, с ним это не может. Достаточно 9. А что? 9 Шримати. Есть 8 гопи саки. Одна из них Шримати Радхарани. Надо 9 всплывает. Но про 9 никто не хочет говорить даже. Это Чандравали. Она олицетворение трансцендентального разума Шримати Радхарани. Вернее, трансцендентального разума. А Шримати Радхарани, она олицетворение трансцендентальных эмоций. Поэтому говорится, что эмоции, они выше разума, трансцендентальные эмоции. Там все по-разному, что Кришна, вот он такой великий, там все такое. Шримати Радхарани, она плевать, она великий, она великий, она просто любит его все. Чувства ее переполняют эмоции. А та думает, если я буду с Кришной, то это будет очень благоприятно. Она так Чандравани. Говорится, на самом деле у Кришны две любимые гопи, Шримати Радхарани и Чандравани. Но в нашей сампрадае о Чандравали никто ничего не говорит. Почему? Потому что наш сампрадай понимает Шримати Радхарани. И на самом деле Кришна, никогда вы не услышите Чандравали Кришну, Радха Кришна. Кришна любит больше всего Радху, а Чандравали он держит только для того, чтобы пугать кого? Радху. Смотри, уйду в Чандравали, оно тоже классно. И даже так особо не упоминают. Потому что он тоже ее использует. Он знает, что она на самом деле не любит его так, как Радха. А она все разумеется. вы подумали? Так, ваш генеральный так, он очень будет пьяный. Так, у него шнурок на шее. Так, очень благоприятно, он кушать не знает. Как можно пожениться? Если я в этом знаю все, я буду вам подыгрывать как-то. Или же докладывать. На самом деле у меня не получится. Поэтому так. Ой, я так люблю чендровали, такая классная. Особенно, когда Рафа начинает наглеть там немножко. Начинает нищенка, себе гордость. Это транзитная. Это духовная гордость. А, ну все-таки Кришна любит меня больше всех. Он себя больше. И тогда он делает так, что она понимает, что он еще и чендровали любит еще всех. Мама, что я делаю? Да ладно, что? Что поделаешь, такова жизнь. Она шанс теряет, когда он ей говорит, ты что, любишь чендровали? Ну что поделаешь, такова жизнь. И она шанс, он ей шанс разбивает. И она сразу становится смиренной. Да, ну ладно. А Кришна еще кричит. Может, ей что передать? Жалко, она такая вообще. И она идет и себя ругает. Какая я дура, зачем я так сказала? Теперь он что-то палит. И она улучшается. Но Кришна не идет чендровать. Специально так говорит. Чтобы она ревновала. Иногда он кого-нибудь из пастушков просит, чтобы принесли заколку чендровать. И Шримати Радхарани, когда он плохо себя ведет, он говорит, достань там у них, а сам достань. Он говорит, ладно, достану, допустим, ладу. И он начинает искать, ой, чендровали заколка тут. И она, Шримати Радхарани, надо сегодня пойти отдать ей, вчера забыл. И так, Шримати Радхарани, у них проблемы начинаются. Да, теперь можно попасть. Куда угодно. Да, да. Пасть и попасть. То есть там в виде травы, скажем, дерево, павлина. Кстати, Ромка, будешь попасть павлином. Предупреждение. Это не обсуждается с зрелыми людьми. Они не понимают, на них павлина, они сразу спрашивают, что ну что, если здесь был человеком, там павлин. Где лучше тогда? Почему? Где лучше тогда? Ну почему? Ты не можешь это сметить. Я готов быть картошкой. Ты готов быть картошкой? Конечно, сейчас. Конечно, Сергей Кришна, картошка, картошка, чем угодно. Антошка. Нет, ты не сможешь. Это слишком высокий уровень продвинутости, чтобы осознать, что я готов быть кем угодно, даже травой, восходом, закатом, деревом, если Кришна. Это принесет наслаждение. Готов принять любой роль. Как помнишь, я рассказывал про это? Про лорда, который был министром Великобритании. И он конем стал при своего муха. Вот так духовно мир. Они там не думают, кем это. Что ты думаешь, ему очень хотелось конем бить? Чтобы у линейки по заднице хлопали, он и ко-ко кричал, и скакал по собственному кабинету. Но любовь. Он был в восторге, что он может стать конем для своего любимого внука. И что и линейкой будет уже. Он говорит, давай сильнее, и вот так сказать, такого. И что смотрели, вот да я. Вот так же духовно. Ты счастлив, что ты что-то можешь сделать. Конем да конем круче. Поэтому Радхарани легко готова уйти в сторону, если какая-то будет. Да, потому что она на самой высокой стадии находится. Только думает о счастье, конечно. Она не доверяет, когда он говорит, я начинаю тренировать, хорошо. Где-то внутри она не доверяет, он куда-то рисовать. Но в то же время страх не появляется. Потому что чендровали очень красиво. Она чуть-чуть уступает Радхе. И когда Кришна в Матхуре живет, чендровали становится рукамини. Самая любимая жена Кришны. который в настроении кшатрия находится. И царицы Двараки, они критикуют Коби. Вон эти колхозы. Деревня! Как они говорят. Когда Коби пришли, такие босиком, все растрепанные, и стояли у ворот Двараки, и их не пускали, то царицы вышли и сказали, кто там пришли? Это Гопи Вриндауна. Они говорят, Маша Кришна каждую ночь. Ночью. А, это деревня, гоните в шею. Так, кстати, те такие, вот нас пустите, мы хотим Кришну увидеть. Они, колхозницам хода нет. И так далее. Кто это пришли? Доярки, что ли? Да здесь на санскрите их называют копи. А русские-то кто? Доярки. Пастухи и доярки. Гопы и гопи. Это все доярки и пастухи. Гопы и доярки. Да как их не советовать? И они, царицы, они завидовали, говорится, Гопи. Царицы Двараки завидовали Гопи. И они стали их оскорблять. И особенно это сделала Сатьябхаума. Она выскочила и заорала. Идите в свою деревню, дергайте за титик своих коров. Вечно здесь еще ваш. И Баларама пришел, а Кришна лежал, думал о Гопи в этот момент. И Баларама услышал, что он пришел. Ты знаешь, там твоя одна жена, Сатьябхаума. Она заорала, и все не курят, кричат, деревья, идите, идите, особенно больше всех. С этим баром. И Кришна, он так рассердился, он выскочил из зала и заорал, охрана, приведите мне, ко мне эту корову, он сказал, эту корову, эту глупую дочь Сатьябхаумы, ее отца звали сам Сатьябхаума. И ее звали Сатьябхаума тоже, так. И она как бы зашла такая, что мы, господин? Он сказал, дура. Сказал, дура. Запомни раз навсегда, что я женился на вас на всех, потому что вы мне чуть-чуть напоминали моих дорогих копий и оставались без прибежища. Поэтому вы остаетесь моими женами только потому, что вы чуть-чуть мне напоминаете этих копий. Если я хоть раз услышу оскорбление ваш адрес, я тут же вас навсегда оставлю. И Сатьябхаума. О, нет. И она побежала и все. И Гопи все сказали. Да здравствует, Гопи, да здравствует, Гопи. Как вредно. Они чуть не вспыхнул страх. Джай! Как роботы. И они так стали кричать. Джай, Гопи. Лишь бы что-то не потерять. А что они потеряли? Кришну. Поэтому они тоже преданные, боятся потерять Кришну. Но их преданность другого уровня, более ниже. Хотя положение их высокое, но преданность их ниже. Царицы выше Вайшна. Сейчас я закурил, то Кришна тоже закурил. Да, ему это не будет нравиться. Ему это как бы не будет нравиться. лично тратить деньги. Выше нравится, не нравится. Вообще не смысл. Нравится, когда мы идем то, что он хочет, а то, что он хочет, значит, нравится. Он ведь все равно что-то хочет, значит, ему будет приятно. Он будет хочет наслаждаться. Но если будет эти средства, которые будут его наслаждать, нет, да, это есть, но нет. Ты правда такие вопросы задаешь? Не шутишь? Нет, я правда такие вопросы. Просто не надо разобраться. Что, есть такие сигареты, которые нравятся Кришне? Ну, Битель же он же ест. Ну, это игра, пойми. Это игра Кришны. Как Битель может повлиять на Кришну? Я говорю, сигареты не могут повлиять. Ничего на него не влияет. И наслаждение только от того, что он играет. Он играет, и все. Но если ты начнешь жевать Бетель, то на тебя очень сильно повлияет. И игра будет сломана. Все очень просто. Поэтому и мы не участвуем в играх Кришны, на самом деле. Он нас туда насильно никогда не позовет. Если мы узнаем, что есть игры Кришны, нас привлекаются, то мы принимаем условия его игры, а не свои какие-то запросы. Понимаешь? Мы просим, чтобы он принял нас на своих условиях, а не на наших. Он может жевать Бетель, он говорит, я буду жевать Бетель, а вы нет. Идет? Идет. Я буду, так сказать, такой, а вы вот такие. Идет? Идет. Вот, понимаете? А не так, что я буду жевать Бетель, а мы будем пить водку. А я буду колоться. А мы будем насиловать. Нет, такого диалога между ними не происходит. Понимаешь? Ритуалисты, они не знают этого вообще. Видели как? Со стороны ну, страшно смотрится, даже мне. Я все 10 лет не могу к этому привыкнуть. Когда люди так или? Или так чихнут? Ну, это фильм ужасов. Возвращение живых мертвецов. Это ужасно на самом деле. А как вы скажете? Вы читаете лекции, объясняете, говорите? Все равно нету. Как ты носки предлагаешь или покупаешь? И там кладешь свои грязные носки постоянно. Я думаю, ну как вот культура у человека есть какая-то? И другие также. Снимает носки, и к алтарю Прабхупады, хопа, и положил. Все. Нюхайте Шрилу Прабхупаду. С любовью, блядь. Конечно, Кришна получает часть этих носков, по твоей теории. Это все трансцендентально, на самом деле. Представьте, я бы сейчас к вам пришел на заявку, снял носки, и вот здесь мы еще купили носков. Ну, совсем неуместно. Да, вытирался бы. Что-что? Нет, они не испытывают любовь. Они на разуме делятся, как любовь. Любовь это хава. Хава это очень высокий. А это вот все на разуме так делятся. Даже чувство может быть. Разум просто говорит, надо так делать. Это благоприятно. Есть чувство осознания, что это очень благоприятно. Ну, человек, он осознает, что надо руки поднимать. И так вот. И надо так. Такое лицо. С той стороны видно, что это такое лицо. Давай. Я злой. Да. Кто кашляет? кто просто встанет и стоит. Рубата говорит, что надо представить, по крайней мере, что Гришка проповедует через Бога. Что я говорю? Мы как-то объясняли, что человек, когда он понимает... Не так это. Да-да-да. То есть вот так, по уровню ничего не получает, а вот так получается. Так очень странно. Мне кажется, так окружающие получают. Что с вами? Чё, бегают, чё бегают? Я просто почему спросил про этикетку, чтобы мы как-то знали вот про историю. Там сейчас вывесили расписание, что можно там в алтаре, как пищу есть. Или в алтаре пищу есть? Я просто не обещаю, что можно в алтаре, и как пищу есть. Просто вот. И явно там каждый пункт имеет другой смысл. То есть так же, как руки поднимать. Вот. Вот такие вещи, если пояснить. Просто если сразу это понять, то... Самое лучшее понимание. Это нравилось Господу читать. Но преданные во время воспевания Джайшри Кришна читания не понимали. Когда мы кричим там «Джая, Джая, Джая, Джая» значит «Слава». И когда мы поем «Слава», какие-нибудь процветания, Лакшми, мы понимаем выше вверх. Только при словах «Джая». Джая, когда прославляет Божество, мы поднимаем руки. Некоторые просто... Когда кричат «Ки». Да, мы поднимаем это надо. Потому что там Кришна, Божество Кришны, Радхи Кришна. Там присутствует все Вайшнава, все вода. Потому что изначально в нем присутствуют все экспансии, все воплощения, вода, шахтя, веша, вода и так далее. А тогда... А ты видел Божество, тоже ставишь исподниками? Они не так стоят? Да, да, да. Еще я не так говорю, какие вы так стоите? Вот не, вот так делаете еще. Джай! Так, стойте, стойте. Шрила Прабхупада Киев. Джай! Просто напугали, да, аппарат. О-о-о, я знаю. И поэтому... Поэтому я вам всегда говорю, лучше спросите у меня лишний раз. Просто там можно зайти кому-нибудь. Вы думаете, раз они живут в храме, значит они квалифицированы настолько? Нет. Они аскетичны настолько, но они не настолько квалифицированы. Таких там вопрос. Но они очень аскетичны. То есть они более, так сказать, продвинуты в том, что они более аскетичны. Вы не можете жить в храме. Вы многие не можете вставать 4 часа каждый день на протяжении многих лет, не пропускав ни одно мангала. Вы очень много знаете, информированы. Они знания имеют, а вы имеете информации больше, чем у них. Поэтому всегда ниже их. Если вы просто станете знайками, то вы просто падете на то. Не совершаете им оскорбления и упадете. Потому что они делают это, они рассуждают об этом. И даже когда они делают что-то несовершенное, говорится, любое усилие в этом мире сопровождается ошибкой. Попробуй поживи хотя бы неделю в храме, ты поймешь, что это будет. С полной программой, с полной всегда. Почему? Будут каникулы, попробуй. Вы можете, а не совершенно. Можете пожить, и вы поймете положение этих людей, которые в течение 5-10 лет ежедневно так жили. Оставили семью, своих подружек оставили все. Не женятся. Эти женщины, которые не выходят замуж, чтобы больше сделать что-то для духовного учителя. Когда ты поймешь их положение, даже если они что-то неправильно сказали, или порой там что-то сплетни пустили, ты поймешь, почему они делают. Потому что сложно, очень эстетичная жизнь. И никто их насильно не держит. Понимаете? Ты прямо осознаешь, что ты в любой секунду можешь уйти. То есть представь, какое у них сознание, что они готовы ради служения Кришне оставаться в таком месте. Поэтому, с одной стороны, даже если они что-то неправильно говорят, это не означает, что они не продвинуты. Просто они недостаточно информированы о каких-то вещах. Поэтому вы даже как бы в некотором смысле больше от меня получили информацию, чем они даже. Это информация? Да. Я так понял, что именно всю информацию, кроме детства, это знание. Теперь оказывается, что и детства, информации там знание еще больше. Знание – это значит получать от реализованной души и получать определенному человеку. Определенному квалификацию нужно иметь, ученическую. Не слышать, а что делать? Слушать. А слушание переходит во что? В послушание. Так вот определи, что ты получил, информацию или знание. Теперь вы каждый день правильно выполняете, если вы будете повторять свои. Вы что? Слышали или слушали и послушались? Что вы получили, информацию или знание? Так вы можете понять реализацию той личности, которую дают. В бхакти-йоге есть четкие правила, когда Господь считает, что вайшнавом является только тот, кто других делает вайшнавом. Ни вайшнав не способен других сделать вайшнавом. Поэтому только Прабхупада благодаря своим книгам сделал людей вайшнавами. Ни один другой перевод не сделал людей вайшнавами, потому что их не писали вайшнавы. Не было грязности. Не было гуру, которого они хотели бы. Просто спекулянты и обманщики. Они ввели всех людей в заблуждение. Они сделали людей демоничными. Все эти брейки, гегели, баки, баки. Которые полностью направлены на наслаждение своего ложного эго. Они иногда признают Бога, но на самом деле они его не признают. Демоны тоже говорят, вот Бог, его просто можно убить и все. Бог умер. Знаете, кто так сказал? Бог просто его похоронил. Он состарился и помер. Так это. И люди, склонные, имеющие демоническую природу, несомненно, как это говорят, рыбак рыбака, выйдет издалека, равная природа притягивает. Говорится, никогда лебеди не живут с воронами. Это ведическая поговорка. Лебедь никогда не привлечется ценностями вороны. И ворона никогда не поймет пищи и поведения, и жизни, и цели лебеда. Никогда не поймет. Ворона всегда привлечется воронами. Даже если человек гадкий утенок, но он лебединый утенок, совершенно по-другому будет слышать. Помните, я вам рассказывал историю, как лев попал в кофту. Вот так же. Мы привлекаемся тем, каковы мы сами. И мы выбираем тех авторитетов в соответствии с чистотой своего сердца. Как пища, если нам предоставляют апельсины. Поэтому как вот так вы можете представить, что такая огромная страна, столько людей и приняли вот эту философию, Маркс и Энгельс, Ленин. Особые люди, которые воплотились в соответствии с законом кармы, боролись с Богом. В течение такого длительного времени боролись. Представляете, кто это? Божественная натура или нейтральная? Поэтому говорится асура дхарма. Откровенно искренне демоничные. Которые склонны были больше к демоническую философию принять, чем какую-то другую. И какая-то часть людей, каких-то там размышляющихся, они сохранили веру, религию сохраняли, тайком это делали. А кто-то перекрасился мгновенно. Кинкара называется. Неважно, кому слушать ты. Лишь бы своя часть, нижняя часть ты была здорова. Илюха, ну ты даешь ему. Ну ничего, так бывает. Предлагай нитянать. Это нормально, серьезно. Даже это будет нормально. Там же стоит портрет Домодары. Мы все Домодары, а ты что приходишь? Крутишь. Ничего, ерунда. Это одно и то же. Серьезно говорю. Беру ответственность полностью за это. Завтра, если пойдешь, там увидишь портрет. Женщина такая, маленького карапуза. Вот им крути. Да, вот вам, бог, а вот будет порог. Понятно. Ничего, таких недоразумений. Да ничего. Завтра поправим. Ничего страшного. Я сам вообще таких капканы там мочил, когда первый год. Вообще. Еще с этого с буддизма вынырнул. У меня еще эти буддийские остались. Ну, как бы по инерции. Я вообще тоже так. Смехом нужно было со мной тоже. Так что ничего. Говорится, святыми не рождаются, святыми становятся. Путь пройдите. Как Кришна Бхагавадгите говорит, пройдя через многие рождения и смерти, мудрецы все-таки, став мудрецами, пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности. И они безраздельно отдают себя преданному служению. Поэтому что? Успокоиться. Я ж вам рассказывал, вы что? Все забыли уже, а? Нет, я рассказывал. Все рассказывал. Вот и до. Ну все, наверное. Закончим. 2:20 мы просидели. Спасибо. Спасибо большое.